Глава 4. На заводе в годы войны. Опять поездка через пораженную войной страну. На этот раз я один среди тысяч людей, вокруг ни одного знакомого лица. Несколько пересадок, переполненные вокзалы и поезда. Спал, лежа на чемодане между скамейками. Ночные санпропускники. В одном из них у меня украли ботинки, и я остался в старых летних туфлях. Всюду измученные, часто растерянные или озабоченные люди. И бесконечные рассказы, разговоры людей, которые не в силах молчать, должны поделиться тем ужасным, что их переполняет. В конце июля ночью я вышел из поезда на Ковровском вокзале. Доносились звуки отдаленной артиллерийской канонады. Горизонт освещался вспышками выстрелов. Как я потом понял, это шли испытания очередной партии орудий Ковровского орудийного завода. Утром меня приняли в отделе кадров, поместили на постой в семью работницы завода и велели зайти к ним через несколько дней. Фактически я прожил в Коврове около 10 дней. За эти дни я познакомился с хозяевами и их друзьями, как-то почувствовал их напряженную и трудную жизнь, очень стесненную, чтобы не сказать голодную. И в то же время то, что на газетном языке называется «рабочей гордостью». Но это было правдой, какое-то чувство ответственности. Потом я имел возможность сравнить их с рабочими Ульяновска. Рабочая гордость — это было в полной мере и там. И в то же время бросались в глаза важные отличия. Резкое разделение на начальство и неначальство. Большая придавленность последних — при которой вряд ли можно говорить об ответственности. Большие связи с деревней и ее бедами, большая зависимость от своего огорода. Но, может, в Коврове я еще не все мог видеть и понять. К концу моего пребывания в Коврове меня вызвал начальник отдела найма и увольнения, генерал. Он сначала очень любезно расспрашивал меня о каких-то мелочах, потом сказал: «Мы можем предоставить вам работу в лаборатории, но без брони». Я сказал, что это меня не волнует. Я ответил в соответствии со своей позицией все предоставить в этом деле самотеку, о которой я писал выше. Генерал, видимо, ждал другого ответа. Он думал, что я сам откажусь от назначения. Попросил зайти на другой день в отдел найма для окончательного решения. На другой же день мне выдали направление в Министерство вооружения в Москве, в котором было написано, что завод такой-то не может предоставить мне работу по специальности. Шел август 42-го года. В Москве я увидел после 10 месяцев разлуки своих родителей и брата. Папа работал на прежнем месте. Он говорил, что студентов очень мало, часть преподавателей в эвакуации. Папа и мама выглядели усталыми, измученными. Жизнь явно была трудной и скудной. После освещенного, хотя и кое-как Ашхабада, непривычными были затемненные окна и темные улицы, синие лампочки в подъездах. В яслях было довольно холодно. Юра зимой ходил в школу, занимался в третьей смене, так как многие школы были заняты госпиталями. Кончил 10 класс. Ему предстоял призыв в армию. В Министерстве вооружения мне сразу же выписали направление на патронный завод в Ульяновск, и вскоре я уже ехал по назначению, вновь расставшись с родителями, на этот раз на 2,5 года. Ранним утром 2 сентября я вышел на станции Ульяновск на правом берегу Волги. Завод был расположен на левом, но трудовой поезд, который мог доставить меня туда, только что ушел, и я решил воспользоваться паромом. Я зашел в станционную библиотеку и взял книгу «Стейнбек. Гроздья гнева». Я давно не имел возможности читать художественную литературу, и это была первая и хорошая книга после большого перерыва. К сожалению, я ее потерял и с большим трудом рассчитался с библиотекой. Перекинув на ремне свои чемоданы через плечо, я медленно пошел вдоль железнодорожного полотна по направлению к парому. На противоположной стороне реки были видны огромные фабричные корпуса, растянувшиеся на много километров, дымила труба заводской электростанции. Были также видны серые бараки рабочих общежитий, где мне предстояло жить. небольшой поселок многоэтажных домов и несколько рабочих поселков из домов деревенского типа. В одном из них жила со своими родителями моя будущая жена. В отделе кадров мне дали направление в отдел главного механика, что было совершенной бессмыслицей. Я совершенно не представлял себе патронного производства. Штамповочных патронных станков никогда в глаза не видел и вообще очень плохо справляюсь с подобной техникой. Лишь много потом, фактически самому, мне удалось найти какое-то применение моим знаниям и способностям. А сейчас главный механик, даже не взглянув на меня, видимо, понял, что я буду совершенно ему бесполезен, и нашел выход. Меня от отдела направили на лесозаготовки. Вскоре я уже в составе небольшой бригады пилил лес недалеко от Меликесса. Это была непривычная для меня и очень тяжелая работа. Мой напарник был моложе меня, но при этом гораздо сильней, и очень удивлялся этому. Впрочем, мы жили дружно, не пытаясь переложить работу на другого. Тяжело было обоим, от недостаточного питания он страдал больше. К концу дня мы валились с ног. Мужики покрепче отправлялись в колхозное поле за картошкой, оставшейся после копки в земле. Они собирали ее про запас на зиму. На общий ужин мы, более слабые, могли набрать, это было нам по силам, но не больше. Кое у кого была водка. Там, у вечернего костра, я впервые услышал прямое, открытое осуждение Сталина. «Если бы он был русский, больше жалел бы народ», — это говорил человек, рабочий подвозчик, у которого на фронте погиб сын. Он недавно получил это известие. На постой нас поместили в деревенских домах. Мне навсегда запомнилась заброшенная в лесах деревенька, тревожная, трагическая атмосфера того времени, которая чувствовалась в каждой реплике, во взглядах встретившихся у колодца женщин, в необычно притихших детях. В деревне остались только женщины, старики и дети, образовавшие что-то вроде большой семьи. На рассвете мою хозяйку, у которой была корова, будили соседки, умоляя дать кто стакан молока для ребенка, кто блюдечко муки. Керосин берегли, коптилку зажигали лишь во время ужина. Остальное время сидели в темноте. Жили в деревне скудно, и чувствовалось приближение еще более трудных времен. Но не это было главным, а то чудовищное, что происходило где-то на западе. Через две недели я повредил себе руку, возникло нагноение, и я не смог больше работать. Я был вынужден вернуться в город. Пешком километров 15 до железной дороги, оттуда на попутном товарнике. В отделе кадров меня уже ждало новое назначение — младшим технологом в заготовительный цех. Это, конечно, опять было не то, но все же с помощью старшего технолога, я забыл его фамилию, он был очень внимателен ко мне, я вспомнил школьные уроки черчения и смог что-то делать ему в подмогу. По ходу работы я бывал в большинстве цехов, ознакомился с производством и с условиями работы, и в какой-то мере жизни рабочих. Это были очень сильные впечатления. Работа на заводе, как и повсеместно по стране, производилась в две смены с 11-часовым рабочим днем без выходных. Формально выходной возникал при пересменке, то есть когда рабочие ночной смены переходили в дневную и наоборот. Но администрация, гоня план, устраивала пересменки очень редко, раз в несколько месяцев. Я тоже работал по 11 часов, но почти всегда днем. Работая же ночью, я изматывался ужасно и понял, насколько это тяжело. В основных штамповочных цехах работали женщины, мобилизованные в большинстве из деревень. В огромных полутемных цехах сидели они свою смену у грохочущих прессов автоматов, согнувшись на табуреточках и поджав ноги в деревянных ботинках от холодного пола, по которому текли мутные потоки воды и смазочных жидкостей. Головы у всех завязаны платками, так что обычно не видно не только волос, но и лиц, а когда видно, то поражает выражение какой-то оттупелой усталости. Время от времени то один, то другой станок останавливается, и женщины поспешно крючком оттаскивают из-под него ящик с продукцией, высыпают в питатель заготовки, вручную, конечно, и меняют сработавшийся инструмент. В трудных случаях громко кричат, зовут наладчика. Еще хуже, чем в штамповочных, условия в горячих и химических цехах. В обеденный перерыв все рабочие получают так называемые стахановские обеды. Несколько ложек пшенной каши с американским яичным порошком. Ни тарелок, ни ложек часто не бывает. Впрочем, в нашем цеху налажено собственное производство штампованных ложек, и мы снабжаем ими весь завод. Кашу раскладывают на листах бумаги и тут же съедают, запивая из жестяных кружек подобием чая. У многих женщин в деревнях остались дети, и все мысли их там. Но уволиться почти невозможно. Самовольный уход — 5 лет лагеря по указу. Единственный способ — забеременеть. Каждое утро у приемной замдиректора по кадрам выстраивается очередь беременных, заполучивших справку из женской консультации и надеющихся на увольнение, на возвращение к детям. Очередь они занимают с ночи, но большинство уходит ни с чем. Через 20-30 минут после прихода в свой кабинет начальник, от которого зависит их судьба, прекращает прием. Ему якобы надо ехать в райком на очередное совещание. Начальнику подают дрожки, а они расходятся до следующего приемного дня, до следующей бессонной ночи. В нашем цеху перед штамповочными операциями металлические полосы протравливают кислотой. Эту работу выполняют мужчины. Единственное оборудование — резиновые перчатки по локоть. Когда я по утрам встречаю травильщиков, идущих с ночной смены, мне страшно смотреть на их бледно-сине-желтые лица. На контрольно-смотровых операциях работают несовершеннолетние девочки. Только их глаза справляются с этой работой и, конечно, постепенно портятся. Одна из самых больших проблем для большинства рабочих — как отоварить хлебные карточки? О крупе, масле, сахаре нет речи. Талоны у рабочих пропадают почти каждый месяц. Я не говорю тут о тех немногих, кто, подобно мне, отдает свои талоны в столовую. Тогда крупяных талонов, наоборот, сильно не хватает, и приходится, скрипя сердце, менять на рынке хлебные талоны на все остальные. Хлеб в хлебный магазин привозят нерегулярно, а когда он бывает... возникает очередь на много часов. Рабочий с ночной смены занимает ее в 8 утра, и хорошо, если в середине дня получит свой паек. Спать ему уже некогда, в 8 вечера опять на смену. И это не такая очередь, из которой можно выйти хотя бы на минуту. Усталые люди молча стоят плотно сжатой массой. Тот, кто вышел, уже не втиснется. Конечно, семейным легче, да и одиночки объединяются по несколько человек. Еще лучше тем, у кого знакомая продавщица. У местных практически у всех. Одинокие неместные рабочие живут в общежитии. Я тоже жил в таком общежитии с сентября 42 по июль 43 года. Это одноэтажные домики барачного типа, в каждой комнате трехъярусные нары, всего на 6, 9 или 12 человек. Не шумно, люди слишком устали. Но иногда появляются разговорчивые соседи. Впрочем, в этих разговорах бывает и кое-что интересное и новое. Уборная во дворе, шагах в 30 от двери. Ночью многие не добредают до нее, поэтому около общежития всегда замерзшие лужи мочи. Вшивость – обычное явление. Холодная вода для мытья, горячая, кипяченая в титане, при мне была всегда. По утрам к общежитиям приходят женщины из деревень, они приносят топленое молоко, я покупаю четвертинку каждый день на завтрак, морковь, огурцы. Одно из ужасных впечатлений. Один из моих соседей по комнате пришел со смены, выпив там кружку, как он успел сказать, производственного метилового спирта. У него начался мучительный бред, он стал метаться по комнате. Через полчаса приехала вызванная нами скорая. Больше мы его не видели». Это был великан со светлыми волосами и голубыми наивными глазами, необычайно сильный. Такова была заводская жизнь в Ульяновске. Потом я узнал, что в некоторых других местах было несколько лучше, но в некоторых, например, на уральских заводах, много хуже, тяжелей и голодней. О Ленинграде я не говорю. Всюду труднее всего было иногородним, эвакуированным и, конечно, подростком-ремесленником. Я работал в заготовительном цеху до конца октября и ушел при довольно напряженных обстоятельствах. Однажды, в отсутствие старшего технолога, начальник цеха поручил мне провести по технологической линии ящик с заготовками из только что полученной партии металла. Металл, полосы со специальным названием «штрипсы», был попросту ржавым, и его, конечно, нужно было отправить прямым ходом на переплавку или на какие-то другие цели. Но, видимо, никто не хотел принять на себя ответственность за такое неприятное решение. Я принес несколько полос станочнице нашего цеха. Она посмотрела на меня с неудовольствием, но нарубила из них ящик колпачков. Это первая стадия производства гильз. Я взвалил ящик на плечо и отнес его в следующий цех. Уже после первой и особенно второй вытяжки, следующей операции гильзового производства, заготовки стали походить на решето и царапать инструмент. Надо было кончать комедию. Я отнес ящик мастеру участка и попросил никуда не выкидывать и в работу не пускать. В подкрепление вложил записку с моей подписью. Было уже около 8 вечера, и я решил, что самое время уйти домой, то есть в общежитие. А на другой день разразилась буря. В цехе устроили собрание. Мастер, его фамилию я случайно запомнил, Врублевский, произнес речь примерно такого содержания. Товарищ Сталин отдал приказ, ни шагу назад. Советские воины самоотверженно выполняют его, бьются с врагом, не щадя жизни. А в это время технолог Сахаров ушел со своего боевого поста, не выполнив важного задания. На фронте дезертиров расстреливают. Мы не можем терпеть таких действий на нашем заводе. Никто не возражал Врублевскому и не поддерживал его выступление. Рабочие и другие мастера молчали. Меня никто ничего не спрашивал, и я молчал. Однако дальше разноса на собрание дело не пошло. Вероятно, мой ящик уже попал в руки военных приемщиков и кому-то крепко влетело за всю эту авантюру. Эта история была последним толчком, заставившим меня искать другое место работы, где я был бы более полезен. Я отправился с этим в центральную заводскую лабораторию. Ее заведующий Вишневский, родственник, кажется, племянник известного хирурга-академика, обрадовался моему приходу и сказал: «На днях главный инженер Малов был в лаборатории и предложил нам заняться разработкой прибора контроля бронебойных сердечников на полноту закалки. Этой темой уже занимаются в одном НИИ, но у них дело плохо идет. Я предлагаю вам перейти в ЦЗЛ и взять эту тему». Я сказал, что согласен. Вишневский быстро оформил перевод, и 10 ноября, сразу же после праздников, я приступил к работе на новом месте.